Можно заметить, что обе концепции, церковная и иудаистская, если их попробовать приложить к одному и тому же лицу, учителю праведности, обнаруживают явный антагонизм. Для церкви еретичной является материально-имущественная цель божественного спасения, к тому же для одного лишь народа, тогда как для монотеистичных раввинов еще более еретичным является рождение вседержателя Бога от земной женщины. Примечание. Согласно учению отцов церкви, сын есть одно из лиц трех, которые одно. Парадоксальное определение вызывает и парадоксальное приложение его к реальности. Несмотря на данный антагонизм, ученые очень часто, комментируя представления общинников о личности учителя, стремятся выразить их одновременно через догматы и церкви, и синагоги, что явно обречено на неудачу. Присуждение учителю праведности, проповедовавшему древнюю идею о всеобщем спасении, доктрины позднего раввинистического иудаизма, равно как навязывание общинникам представления об их учителе, исходя из путанной софистики церковных соборов, никогда не позволит понять, кем же на самом деле был кумранский праведный наставник. Какими же были представления о Мессии у самих кумранитов? В одной из кумранских рукописей, называемой «Арамейский апокалипсис» и палеографически датируемой последней третью первого века до нашей эры, примечание Тантлевский, книги Еноха, то есть временем вторжения в Иудею римлян, о Мессии говорится. «Великим он, Мессия, будет назван, и его именем он, Мессия, будет наречен. Сыном Бога он будет называться, и сыном Всевышнего они назовут его. Подобно видению кометы, то есть кратким, таким их царство врагов света будет. Несколько лет они будут царствовать над землей, и все будут попирать. Народ будет попирать народ, а город – другой город, покуда не встанет он с Богом. И всем он, Мессия, даст покой от меча. Его царство будет вечным царством, и все его пути в праведности. Он будет судить землю праведностью, и все будут творить мир. Меч с лица земли исчезнет, и все области ему поклонятся. Бог великий будет ему в помощь и окажет поддержку ему в ведении войны. Народы он отдаст в его руку, и всех их он бросит пред ним. Владычество его, владычество вечное. Другой текст, называемый мессианским апокалипсисом, палеографически датируемый первой четвертью первого века до нашей эры, сообщает: «Небеса и земля будут слушаться его, Мессию, и все, что на них не отвратится от святых заповедей. Обретите силу, ищущие господина Адоная, в служении ему». Примечание у Тантлевского здесь и далее. Слово «Адонай» переведено как «Господь», что не вполне понятно, поскольку Господь и Мессия в еврейской традиции не тождественны. Если в отрывке речь идет о Мессии, то имело бы смысл во избежание путаницы называть его «Господин», а не «Господь» – Яхве. В служении ему. Не в этом ли вы найдете «Господина»? Все, кто надеется в сердцах своих, ибо Господин благочестивых посетит, и праведных по имени Он назовет, и над бедными или кроткими Его Дух будет поить, и верных или верующих Он обновит, в смысле преобразит своей силой. Возникает вопрос, говорят ли данные тексты о человеке учителе праведности, или же здесь отражаются общие для Востока представления об ожидаемом Спасителе Духе. По сравнению с прочими текстами кумранской общины, выше приведенные фрагменты характеризуются абстрактно-мистическим содержанием, отвлеченностью от конкретных событий и персоналей. Не исключено, что автором этих отрывков был сам учитель праведности. Но насколько правильно ученики передали выраженные им мысли? Туманность и неопределенность высказываний учителя о личности будущего Мессии, сравни с аналогичным языком притч, которым изъясняется Христос Евангелий, могла еще при жизни кумранского лидера участие его учеников привести к тому, что они начали отождествлять будущего мессию, который должен явиться на переломе времен, с пришедшим в общину праведным наставником, его духом, знак вопроса. Совершенно определенно напряженнейшее ожидание христианами второго пришествия Христа, превратившееся в краеугольное положение христианской веры, такое представление не могло возникнуть на пустом месте. Видимо, довольно скоро после смерти учителя ученики отождествили ожидавшегося мессию с их распятым учителем. Здесь мы позволим себе высказать свое личное убеждение, что в том, что касается Христа, такая вера оказалась истинной. Концептуальное представление кумранитов о небесной божественной иерархии, смотри книгу Еноха, их видение, место в ней учителя праведности, позволяет усмотреть в кумранских текстах отражение идеи, которая лишь в IV веке будет трансформирована церковью в идею христианской Троицы. Вместе с тем нет оснований видеть в этом, как это делают некоторые кумранологи, «зачатки» в кавычках церковной тринитарной доктрины. Текст утверждает: «Он, Мессия, возможно, учитель праведности, избранник Бога, порождение Его и дух Его дыхания, Его замыслы для вечности». Примечание цитируется по Тантлевскому «История и идеология кумранской общины». Представление о высочайшей божественной Троице не было чем-то принципиально новым и неизвестным для сиро-палестинского региона. Именно поэтому ошибочно видеть в лице кумранитов изобретателей будущей тринитарной доктрины церкви, ибо «зачатки» в кавычках этой доктрины надо искать тысячелетиями ранее. В наиболее известной в Центральной Азии древнеиранской зороастрийской религии Троицу образовывали Ахура Мазда, Анахита и Зороастр, последнего не путать со знаменитым пророком Заратуштрой. В Египте в течение более 2000 лет исповедовали Троицу Осирис, Исида и их сын Гор. В Угарите за 2000 лет до кумранитов верили в Илу, Асирату и их сына Ямму, а также Балу, Анату и Ярих. Известны были также месопотамские троицы – Энки, Инанна и Думузи с одной стороны, и Энлиль, Нинлиль и их сын Нанну, Син, с другой стороны. В соседней Греции в ранние времена троицу богов составляли Уран, Гея и Эрот. Аристотель, например, сообщает о громадном значении, придаваемом изначальной Троице, пифагорейцами. Ибо, подобно тому, как утверждают и пифагорейцы, все и вся определены числом три, и действительно, конец, середина и начало обладают числом всего, а это число Троицы. Примечание цитируется по Лосеву «Античный космос и современная наука». «Не следует забывать, — писал Трубецкой, — что Троица, триада Пифагора, не есть математическая сумма трех условных единиц, но живое число, определенная конкретная сила единого». Примечание Трубецкой, «Метафизика в Древней Греции». Каббалисты идею высшей Троицы выразили в сефирах Кетер, Хокма и Бина. По сути, почти в каждой Троице мы обнаруживаем идею отца, матери и сына, при том, что, несмотря на рождение матерью сына, свет сын в матери природе. Примечание: природы имеет два полюса, тонкий и плотный, грубый. В этом смысле Святой Дух есть тончайшая первоматерия, первым проявлением которой становится духовный свет, логос. Сын онтологически предшествует матери, поэтому совсем неудивительно, что во всех гностических и апокрифических раннехристианских произведениях Святой Дух, указанной Троице, выступает женским началом, порождающим сына.